Лишь однажды Иза видела похожих людей, да и то издалека. Женщины клана всегда убегали от них и прятались. На сходбищах рассказывали неприятные истории о встречах с другими. Поэтому все старались держаться подальше от них, в особенности женщины. Однако в клане Изы ничего плохого о них не говорили. Она слышала от Крэба об обезумевшем от боли человеке, который забрел к ним в пещеру. У него была сильно повреждена рука. Он так толком и не выучил их языка и вел себя довольно странно. Любил говорить с женщинами не меньше, чем с мужчинами, а к целительнице относился с огромным уважением, если не сказать с почтением. Однако от этого он не потерял уважения мужчин. Лежа с закрытыми глазами рядом с девочкой, Иза еще долго размышляла о других. Показавшийся над горизонтом огненный шар коснулся детского личика первым лучом. Веки малышки дрогнули. Она проснулась и увидела перед собой пару огромных карих глаз, глубоко посаженных под выступающими бровями на выдающемся вперед лице, с виду смахивавшим на звериную морду. Взвизгнув, девочка сильно стиснула веки. Иза притянула ее к себе и, почувствовав, что та дрожит, ласково замурлыкала. Для ребенка в этих звуках было что-то знакомое, но еще более знакомо было тепло женского тела. Постепенно крошка перестала дрожать, приоткрыла глаза и сквозь щелочки еще раз взглянула на Изу. На этот раз она не завизжала, а широко распахнула глаза и уставилась на совершенно незнакомую ей женщину. Иза тоже в изумлении вытаращилась на нее. Прежде целительница никогда не видела глаз небесного цвета. В первое мгновение она решила, что ребенок слепой. Иногда у стариков клана с ухудшением зрения глаза покрывались прозрачной пленкой. Однако зрачки у ребенка двигались как положено, и у Изы отпали сомнения, что девочка ее видит. Должно быть, серо-голубой цвет глаз для нее был совершенно нормальным. Малышка лежала неподвижно, боясь даже шевельнуться. Когда с помощью Изы она села, боль пронзила ее насквозь, и нахлынули страшные воспоминания. Перед ее мысленным взором пронесся чудовищный лев со страшными когтями, полоснувшими ее по ноге. Девочка вспомнила, как, превозмогая боль и страх, ползла к воде, чтобы утолить жажду. Но землетрясение, потеря близких и то, как голодная и насмерть перепуганная она бродила одна, начисто стерлись из ее памяти. Иза поднесла чашку с ивовым отваром ко рту девочки. Та жадно сделала глоток и скривилась от горького вкуса. Целительница предложила ей отпить еще чаю, девочка, боясь сопротивляться, повиновалась. Ободряюще ей кивнув, Иза направилась к женщинам готовить завтрак. Провожая ее взглядом, девочка пришла в еще большее изумление, увидев целый лагерь похожих на Изу людей. От запаха еды желудок девочки свело в голодном спазме, и когда женщина принесла ей мясной бульон, густо заправленный крупой, та жадно на него накинулась. Целительница считала, что твердую пищу ребенку давать было еще рано. Очень скоро девочка насытилась, и Иза переложила остаток каши в водонепроницаемый кожаный мешочек, чтобы покормить малышку в пути. После этого она осмотрела девочку, сняв с ноги повязку. Раны подсохли, а опухоль спала. «Хорошо», — сказала вслух Иза. От грубого гортанного голоса девочка подскочила. Слово, которое она услышала от женщины, скорее походило на рев или даже рык зверя. Но все действия Изы вовсе не напоминали поведение животного, а были самые, что ни на есть, человеческие. Пока целительница меняла повязку, к ним подошел кривобокий мужчина. Такого уродца девочка отродясь еще не видала. Располосованное шрамами лицо, вместо глаза кожаная повязка. Все эти люди казались ребенку чужими и страшными. Но это было еще полбеды. Она не знала, кто они такие и как очутилась среди них. Хотя женщина, которая ее кормила, остужала примочку, лечила ногу и, главное, своим присутствием вселяла в нее спокойствие, казалась ей знакомой. Но как бы там ни было, главное, теперь девочка была не одна. Увечный мужчина присел и внимательно посмотрел на девочку. Откровенно любопытный взгляд ребенка его удивил. Взрослые относились к нему с благоговейным страхом, дети боялись. Сам же он держался от всех в стороне, что тоже не располагало к общению. Если малыши плохо себя вели, матери грозились позвать Мог-Ура. Большинство детей, в особенности девочек, действительно трепетали перед ним, и только когда становились взрослыми, их страх постепенно перерастал в уважение. Крэб с любопытством глядел на странное дитя, глазеющее на него безбоязненно и с любопытством. «Ей стало лучше, Иза», — заключил он. Голос у него был ниже, чем у женщины, а производимые звуки также напоминали рычание зверя. Девочка не обратила внимания, что слова сопровождались жестами. Язык их общения был совершенно чужд для нее, и она даже не могла догадаться, о чем они говорят. «Она еще слаба от голода», — произнесла Иза, — «но рана уже заживает. Царапины довольно глубоки, но угрозы ноге не представляют, зараза дальше не распространяется». «Это когти пещерного льва, Крэб. Ты когда-нибудь слышал, чтобы от разъяренного пещерного льва удалось отделаться одними царапинами? Странно, что она вообще выжила. Должно быть, у нее очень сильный духовный покровитель. Кстати, — добавила Иза, — что ты знаешь о духах других?» Определенно, не женское дело было задавать Мог-Уру такие вопросы, пусть она даже приходилась ему родной сестрой. Иза тотчас сделала жест, означавший извинение за самонадеянность. Он не мог посвятить ее в эти вопросы. Да она на это и не рассчитывала, но слова о сильном покровителе заставили Крэба внимательнее присмотреться к девочке. Хотя он никогда себе не признавался, но мнение сестры многое для него значило и часто совпадало с его собственными мыслями. Лагерь быстро собрался в путь. Иза нагрузилась корзиной с узлами и, привязав девочку к себе, поспешила вслед за Гродом и Браном. Всю дорогу девочка с любопытством глазела по сторонам, с особым интересом наблюдая за тем, как женщины собирают пищу. Иза частенько давала ей отведать бутончик какого-нибудь цветка или молодой побег, что наводило малютку на воспоминания о том, как то же самое делала другая женщина. Теперь девчушка внимательнее приглядывалась к растениям, стараясь запомнить, чем одни отличаются от других. Перенесенный голод побуждал ее стремиться как можно больше узнать о том, что люди употребляют в пищу. Она очень радовалась, когда указанное ею растение женщина выкапывала с корнем. Иза тоже была рада, что малышка оказалась смышленой. Наверняка прежде эти травы девочке были неизвестны, иначе она могла бы ими питаться. В середине дня они остановились отдохнуть. Бран стал осматривать очередную пещеру. Иза накормила малышку остатками похлебки и дала пожевать кусочек твердого вяленого мяса. Пещера им не подошла. Когда действие ивового чая прекратилось, нога девочки начала подергиваться от боли. Малышка стала беспокойной, а Иза ласково похлопывала ее по спинке, стараясь уложить поудобнее. Покорно подчиняясь женщине во всем, девочка обвела ее своими безволосыми ручками и склонила голову на широкое плечо. Иза, долгое время не имевшая детей, испытала прилив нежности к сироте. Убаюканная ритмичным шагом женщины, уставшая и ослабленная, малышка вскоре заснула. К вечеру, обремененная дополнительным грузом, Иза изрядно выдохлась и была рада, когда Бран объявил привал. Девочку лихорадило, щеки у нее пылали жаром, глаза блестели, и целительница, отправляясь на сбор сухостоя, вновь стала подыскивать нужные растения. Иза не знала причины заразы, но умела справляться с ней не хуже, чем с другими недугами. Хотя выздоровление было во власти духов, это ничуть не умаляло значения магии Изы. Испокон века клан охотился и собирал растения. Так или иначе, из поколения в поколение собирались сведения о дикорастущих растениях, рассматривались и сравнивались внутренности убитых зверей. Женщины невольно накапливали анатомические сведения, потроша дичь для приготовления обеда. Обучая Изу, ее мать показывала различные внутренние органы животных и объясняла их назначение, хотя эти знания хранились и у той, и у другой в тайниках памяти. Иза была потомственной целительницей, что определяло высокое положение женщины в клане. Хотя таинство исцеления было за пределами того, чего можно было научить, тем не менее мать передавала дочери все свои знания. Каждая последующая целительница не без основания почиталась выше любой из ее опытных предшественниц. Опыт, накопленный предками, Иза принадлежала к древней родовой ветви женщин-целительниц, уже содержался в мозгу новорожденной девочки, Она могла вспомнить все, что знали ее праматери. В отличие от собственных воспоминаний, которые были связаны для нее с определенными обстоятельствами, знания из хранилищ памяти существовали сами по себе, и обращение к ним происходило бессознательно. Но несмотря на то, что у Изы и ее братьев были общие родители, ни Крэп, ни Бран не обладали ее наследственным знанием врачевания. Память людей клана различалась в зависимости от пола. Женщинам не требовались охотничьи сведения, а мужчинам ни к чему было обременять свой ум изучением растений. Различия между женским и мужским разумом были заложены природой и закреплены традицией. Это была еще одна попытка природы ограничить размеры мозга, чтобы продлить существование расы. Человек, получивший при рождении знания, не соответствующие его полу, повзрослев, попросту их лишался, поскольку не давал им развиться. Между тем, попытки природы спасти расу от вымирания были обращены против собственной цели. Мужчины и женщины нуждались друг в друге не только для продолжения рода. Они не могли обойтись друг без друга даже в обычной жизни, поскольку не владели знаниями противоположного пола. Природа наделила людей клана ясным умом и острым зрением. По мере того, как менялся окружающий ландшафт, Иза невольно приглядывалась к растительности. На огромном расстоянии она видела различия в очертаниях листьев или размерах стебельков. Хотя время от времени на глаза ей попадалось растение, которого она прежде не встречала, но будь то цветок, дерево или кустарник, оно все равно было ей знакомым. В глубине ее невероятно крупного мозга сведения о нем хранила память предков. Однако недавно возникшие виды и сама местность были ей совершенно неизвестны. Изи, как и другим женщинам, хотелось бы обследовать ее более подробно. Их интерес диктовался потребностью выживания. Каждая женщина умела проверить, съедобно или нет незнакомое растение. Для этого его испытывали на себе. Внешнее сходство растения с уже известными обычно указывало на близость свойств. Но бывало и наоборот. Проверка проходила довольно просто. Женщина откусывала кусочек, и если вкус был неприятным, тотчас его выплевывала. Если же нет, то некоторое время держала его во рту, примечая все ощущения – пощипывание, тепло и прочее. Если ничего подобного не наблюдалось, проглатывала его и вновь прислушивалась к ощущениям. На следующий день она съедала больший кусок, и все повторялось. Когда после третьей пробы никаких болезненных ощущений не появлялось, новое растение понемногу вводилось в пищу. Но для Изы наибольший интерес представляли растения с ярко выраженными свойствами, порой ядовитые, поскольку именно они могли оказаться лечебными. Бывало, женщины приносили ей такие травы, прежде проверив, съедобны ли они. Она с большой осторожностью испытывала их собственными методами, на что уходило немало времени. Неподалеку от места, где они разбили лагерь, Изи попался алтей, растение с тонким высоким стеблем и крупными соцветиями, и она решила прихватить его с собой. Его корни вместе с корнями ирисов снимали опухоли и воспаления. Настой же цветков хорошо утолял боль и действовал усыпляюще. После еды и перевязки девочка сидела, прислонясь спиной к скале, и глядела на суетившихся вокруг людей. У нее прибавилось сил, и она что-то бойко тараторила Изи, которая ровным счетом ничего не понимала из ее речи. Остальные же бросали на малышку косые взгляды, смысл которых для нее еще долго оставался неизвестным. Вследствие неразвитых речевых органов люди клана не умели четко произносить звуки. Их немногочисленные слова возникли из предостерегающих криков и служили лишь для эмоционального усиления разговора, состоявшего из жестов, знаков и поз. К тому же потребность в устном общении диктовалась обычаем. Язык знаков был выразительным, но ограниченным по возможностям. С его помощью было непросто описать незнакомый предмет, не говоря уж о чем-то отвлеченном. Поэтому разговорчивость девочки вызвала у всех недоумение и подозрительность. Детей в клане очень любили и воспитывали с лаской и должной строгостью, которая была тем больше, чем старше становился ребенок. Малышей баловали как женщины, так и мужчины. Старших детей наказывали разве что тем, что лишали внимания. Когда же ребятишки осознавали, чем отличаются от взрослых, то сами начинали противиться нежностям, которыми обыкновенно осыпали самых маленьких. С ранних лет дети воспитывались в строгих рамках обычая, согласно которому излишнее звукотворчество ребенка не поощрялось. Девочка-найденыш из-за своего роста выглядела старше своих лет, и потому в клане расценивали ее болтовню как дурное воспитание. Иза, которая узнала ее лучше других, догадывалась, что ей гораздо меньше лет, чем кажется, и поэтому относилась к беспомощности малышки снисходительно. Что же касается разговорчивости, то целительница еще по детскому бреду убедилась, насколько развита звуковая речь у других. Ощущая, как худенькие ручки доверчиво обвивают ее шею, целительница невольно привязалась к малышке. «Еще будет время обучить ее, как себя вести», — решила женщина, поймав себя на мысли, что думает о ней, как о собственном ребенке. Проходя мимо и наблюдая за тем, как Иза заваривает цветки алтея, Крэп присел рядом с девочкой. Малышка его заинтересовала, и пока шли приготовления к вечернему ритуалу, он решил познакомиться с ней поближе. Девчушка уставилась на уродливого старца с не меньшим любопытством. Слишком не похож он был на тех, кого она привыкла видеть с младенчества. Для Мог-Ура она тоже была диковиной. Девочка прежде не имела понятия о существовании людей клана, однако более всего ее внимание привлекли избороздившие лицо Крэба шрамы. За свою недолгую жизнь ей не приходилось встречать столь изуродованного лица. С непосредственностью ребенка она слегка погладила рубец. Вдруг с ним что-нибудь произойдет. При этом Крэб невольно отпрянул. Ни один ребенок к нему так еще не прикасался. Да и взрослые тоже. Все боялись, как бы его уродство не перешло к ним. Одна Иза беззаветно ухаживала за братом, когда зимой его одолевали боли в костях. Она не пугала сувечного тела Крэба и не трепетала перед его высоким положением. Своим детским порывом малышка коснулась затаенной струны одинокого старческого сердца. Ему захотелось поговорить с ней, но он не знал, с чего начать. «Крэп», — произнес он, указывая на себя. Иза потихоньку наблюдала за ними, заваривая цветки. Она была рада, что брат проявил участие к девочке и назвал свое имя. «Крэп», — повторил он, похлопывая себя по груди. Девочка кивала, пытаясь понять, чего он от нее добивается. Мог-Ур повторил свое имя в третий раз. Наконец она просияла от радости, выпрямилась и улыбнулась. «Граб!» — произнесла она с раскатистым «р». Пожилой человек одобряюще кивнул. У нее получилось почти как надо. После этого он указал на нее. Она слегка нахмурилась, не понимая, чего он добивается на этот раз. Он постучал себя по груди и повторил свое имя, после чего похлопал ее. Глаза у нее просветлели, и, расплывшись в улыбке, которую Крэп едва не принял за кривую гримасу, она свободно произнесла столь странное звукосочетание, что его немыслимо было не то что повторить, но даже толком разобрать. «Эайр», — робко начал он, — «эйла», — «эйла». У него вышло почти правильно. Никто в клане не смог бы сказать лучше. Улыбнувшись, девочка радостно закивала. Даже она понимала, что произнести ее имя так, как говорит она, ему все равно не удастся. «Эйла». Заучивая новые звуки, повторил он. «Крэп?» — девочка потянула его за руку и вопросительно указала на женщину. «Иза!» — сказал Крэп. «Иза!» «Иза!» — повторила она. Ей нравилось играть в слова. «Иза! Иза!» — глядя на женщину, весело тараторила она. Иза строго кивнула. Звуковое имя для них имело большое значение. Она наклонилась вперед, и так же, как Крэп, похлопала малышку по груди, желая услышать ее имя еще раз. Девочка повторила, однако Иза даже не знала, как подступиться к странному звуковому сочетанию, произнести которое для ребенка не составляло никакого труда. Девочка немного смутилась, но, взглянув на Крэба, решила воспроизвести свое имя так, как он. «Я-кха», — с трудом произнесла Иза. Девочка замотала головой и повторила свое имя снова. «Ай-я!» Иза сделала вторую попытку. «Эй, эй!» — а не «ай!» — вмешался Крэп. «Эй-ла!» Он медленно проговорил странный для Изы набор звуков. «Эй-ла!» — тщательно повторила за ним женщина. Девочка улыбнулась. Пусть ее имя звучит не совсем правильно, главное, что Иза очень старалась произнести его так, как Крэп. Пусть она будет для них Эйлой. Она безотчетно подалась вперед и стиснула Изу в объятиях. Иза слегка прижала ее к себе и тотчас отстранила. Следовало бы объяснить девчушке, что проявлять чувства на людях неприлично, однако детская непосредственность была приятна беременной женщине. Эйла была вне себя от радости. Как долго она ощущала себя чужой и одинокой среди этих людей. Теперь же, по крайней мере, ей стало известно, как зовут ухаживающую за ней женщину и на какое имя откликаться самой. Это было только начало. Она обернулась к мужчине, затеявшему с ней разговор. Он уже не казался ей таким уродливым. Ее переполняла радость, и, ощутив прилив нежности к нему, она обвела ручками морщинистую шею, притянула к себе его голову и прижалась к нему щекой. Таким образом, она прежде выражала чувства к другому мужчине, о котором хранила смутные воспоминания. Детский порыв привел Крэба в замешательство. Он едва сдержался, чтобы самому не обнять странного ребенка. Но делать это за пределами семейного очага было против всяких правил приличия. Зато он позволил ей чуть дольше удержать маленькую щечку у бородатого лица, прежде чем снял детские ручки со своей шеи. Оперевшись на посох, Крэб встал. Девочка целиком завладела его мыслями. «Нужно обучить ее нашему языку», — решил он для себя. «В конце концов, нельзя же все взваливать на одну женщину». На самом деле, ему просто хотелось проводить с ней больше времени. Сам того не подозревая, он размышлял о ней как о постоянном члене клана. Разрешив Изи взять странное дитя, Бран не задумывался о том, что делать с ребенком дальше. Неумение мыслить вперед было не виной его, как вождя, а бедой всей расы. Он не мог предвидеть, что на пути им встретится раненый ребенок из чужого племени, не говоря уж о последствиях его спасения. Теперь жизнь девочки была вне опасности, и ему предстояло решать либо оставить ее в клане, либо бросить на произвол судьбы, что означало обречь на верную гибель. Но Бран боялся восстановить против себя Изу, у которой хоть и не было никакой личной власти, зато имелась целая армия грозных духов. К тому же ее сторону принял Мог-Ур, а уж кто-кто, а он мог призвать любого духа. Бесплотные сущности для Брана представляли мощную силу, и он не испытывал желания портить с ними отношения. Честно говоря, в истории с девочкой его беспокоило только это обстоятельство, хотя он не мог толком осознать эту мысль. Так или иначе, но клан Брана увеличился на одного человека. Осмотрев на следующее утро ногу Эйлы, целительница отметила значительное улучшение. Зараза была почти побеждена, а четыре параллельные бороздки заживали, правда, следы от них должны были остаться на всю жизнь. Иза решила, что примочка больше не нужна, и приготовила для девочки только ивовый чай. Когда женщина сняла с малышки меховое одеяло, та попыталась встать. Иза помогла ей, и девочка осторожно ступила на раненую ногу, которая тут же отозвалась болью, но после нескольких шагов ей стало легче. У девочки, которая оказалась даже выше, чем предполагала Иза, были длинные, тонкие и прямые ноги с костлявыми коленками. Поначалу целительница чуть было не решила, что у ребенка что-то не в порядке, поскольку у ее соплеменников ноги были кривыми. Однако, если не считать прихрамывание, то Эйле ничто не мешало передвигаться. Должно быть, прямые ноги для нее были таким же нормальным явлением, как и голубые глаза. Когда они отправились дальше, Иза вновь привязала Эйлу к себе. Та была еще не в силах пройти большое расстояние сама, и женщина спускала ее на землю только во время остановок. У девочки появился хороший аппетит, и, казалось, она немало прибавила в весе. Во всяком случае, беременная женщина была не прочь снять с себя лишнюю тяжесть, в особенности, когда дорога становилась трудной. Безбрежная равнина постепенно уступала место холмам. Колонна все ближе подходила к подножию гор, на вершинах которых блестели шапки льда. Лес становился все гуще и гуще, и кроме вечнозеленых северных деревьев стали попадаться лиственные с сучковатыми стволами и мощными густыми кронами. Воздух прогревался гораздо сильнее, чем обычно бывало в это время года, что настораживало Брана. Мужчины сменили накидки на более короткие с открытым верхом. Женщины же остались в прежних одеждах, потому что так было удобнее нести груз, он не натирал им кожу. Местность ничем не напоминала степи, окружавшие их прежнюю пещеру. Продвигаясь по тенистым лощинам и поросшим густой травой холмам, Иза все чаще обращалась к знаниям предков, хранившимся в ее памяти. Наряду с дубом, буком, яблоней и кленом встречались хрупкие и стройные тонкокорые ивы, березы, грабы, осины, а также высокий ольховник и лесной орех. Казалось, с южным ветерком доносился какой-то звон, который Иза никак не могла различить. На зеленых березах все еще висели сережки, а с фруктовых и ореховых деревьев слетали нежно-розовые лепестки, обещая к осени богатый урожай. Клану все чаще приходилось пробираться сквозь густую чащу и карабкаться по поросшим всевозможной растительностью скалам. По мере продвижения вверх вновь появились мрачные сосны и серебристые ели, а еще выше голубые ели. Темная хвоя оттеняла богатую молодую зелень лиственных деревьев. На мшисто-травяном ковре пестрела мозаика всевозможных растений, начиная с щавеля, клевера и кончая крохотными ягодниками, облепившими горные выступы. В лесах преобладали желтые фиалки и розовый боярышник, на высокогорных лугах желто-белые нарциссы и голубые и желтые цветы горячавки. На затененных участках последние крокусы, гордо подняв голову, прощались до следующего цветения. Взобравшись по крутому склону на вершину горы, клан остановился на отдых. Внизу поросшие лесом горы резко обрывались, и до самого горизонта простиралась голая пустошь. Отсюда, как на ладони, были видны пасущиеся в высокой траве стада животных. Если бы охотники путешествовали налегке, без обремененных ношей женщин, им не составило бы труда настичь и убить какого-нибудь зверя. На востоке небо было ясным, но с юга стремительно надвигались грозовые тучи. Казалось, еще немного, и они обрушатся на путников ливнем. Бран с мужчинами собрались на совет в стороне от женщин, но их обеспокоенные крики и жесты недвусмысленно давали понять, о чем они говорят. А не повернуть ли им назад, ведь они оказались в незнакомых краях, и, что еще важнее, с каждым шагом все больше удалялись от равнины. Тут и там в горных лесах мелькали разные звери, но разве могли они сравниться со стадными животными, пасущимися на сочной траве у подножия гор? Охотиться на открытой местности было гораздо проще. Преследуемый зверь не мог скрыться за деревьями. Животные, обитавшие на равнинах, объединялись в стада, а горные четвероногие жители держались либо в одиночку, либо небольшими семьями. «Скорее всего, придется идти назад, поскольку взобраться на крутые горы все равно не удастся», — подумала Иза. Над обескураженными путниками все сильнее сгущались мрачные тучи. Пока женщины ждали решения мужчин, Иза спустила Эйву на землю и разрешила походить. Та дошла до горного выступа и скрылась за ним. Иза забеспокоилась, как бы не пришлось ее искать. Бран вот-вот закончит совет и отнюдь не обрадуется, если девочка заставит себя ждать. Иза обогнула выступ и невдалеке обнаружила ребенка, но то, что находилось дальше, привело ее в неописуемое волнение. Женщина, поглядывая через плечо, поспешила к Брану. Она не смела начинать разговор сама и поэтому терпеливо ждала, когда закончится мужской совет. Бран не подал вида, что заметил сестру, хотя ощутил ее тревогу. Когда мужчины разошлись, Иза бросилась к вождю и села напротив, устремив взгляд в землю, поза, означавшая, что она хотела ему что-то сказать. Он мог не дать ей позволения говорить, но тогда не узнал бы, что у нее на уме. А Бран был заинтригован. Неподалеку он приметил девочку. Вообще мало что ускользало от его взора. Решив, что просьба Изы будет касаться ребенка, он уже было собрался отказать ей. Что бы там ни говорил Мог-Ур, девчонка все равно была вождю не по душе. Бран поднял глаза и встретился взглядом с Крэбом, но, как ни старался, не смог прочесть мысли на бесстрастном лице мага. Тогда вождь снова обратил взор на сидевшую у его ног женщину, судя по всему, очень встревоженную. Брана нельзя было упрекнуть в черствости, и к сестре он относился с большим уважением. Несмотря на трудности, которые у нее возникали с ее мужчиной, она никогда не вызывала нареканий. И, в отличие от других женщин, никогда не обращалась к нему по пустякам. Пожалуй, он позволит ей говорить, это еще не обязывает его выполнить ее просьбу. Бран наклонился к ней и похлопал по плечу. От его прикосновения Иза вздрогнула. Она даже не заметила, что у нее перехватило дыхание. Он разрешил ей говорить. Бран так долго не отвечал на ее просьбу, что она едва не утратила надежду. Иза встала и, указав в сторону горного выступа, произнесла единственное слово: «Пещера». Глава 4. Бран развернулся и направился к горному выступу. Обогнул его и в изумлении остановился. Его охватило волнение. Пещера. Да еще какая! С первого мгновения он понял, это то, что они искали. Но старался не выдать своей радости и не делать преждевременных выводов. Он стал осматривать пещеру и ее расположение, и так был поглощен этим, что даже не заметил девочки. Даже с расстояния в несколько сотен ярдов он видел, что пещера достаточно велика, и в ней может разместиться весь клан. Треугольный вход был обращен к югу, а стало быть, и к солнечному свету в течение большей части дня. Как бы в подтверждение этому солнечный луч, пробившийся сквозь тучи, озарил красноватую почву внутри. С севера и юго-востока пещеру защищали от ветров отвесные скалы. С западной стороны у подножия небольшого склона протекал ручей, что тоже было немаловажно. О лучшем и мечтать было нельзя. С трудом сдерживая радость, Бран подал знак Гроду и Крэбу, собираясь вместе с ними ознакомиться с пещерой изнутри. Двое мужчин пошли за вождем, Иза последовала за ними, чтобы забрать девочку. Пользуясь случаем, она тоже со стороны взглянула на пещеру и осталась ей вполне довольна. Бран был не в силах скрыть своих чувств, и его волнение передалось другим. Все уже знали о пещере и о том, что она снаружи пришлась ему по вкусу. Пробивавшиеся сквозь тучи солнечные лучи, казалось, заряжали атмосферу надеждой, которой полнились души людей, столпившихся в ожидании. Приближаясь ко входу, Бран с Гродом схватились за копья. Хотя поблизости не было никаких признаков людей, это еще не означало, что в пещере никто не жил. Летавшие внутри птицы громко щебетали. Мог-Ур подумал, что птицы — хороший знак. Мужчины шли осторожно и смотрели в оба, изучая пометы, свежие следы. Самые поздние были оставлены несколько дней назад. Раздробленные огромными зубами задние конечности каких-то животных, скорее всего, говорили о том, что пещера служила временным пристанищем гиен. Вероятно, хищники приволокли в пещеру одряхлевшую лань, чтобы доесть в спокойной обстановке. К западу от входа в пещеру виднелся наполненный после весеннего половодья пруд, в который впадал ручеек. Бран направился поглядеть на источник. Тот брал начало за скалой, чуть выше ветхой и крутой стены пещеры, поэтому мимо пещеры протекала кристально чистая вода. Словом, пещера была расположена наилучшим образом, оставалось выяснить, какова она внутри. Наконец, двое охотников и маг решились в нее войти. Проходя в огромное треугольное отверстие, путники посмотрели наверх и осторожно двинулись внутрь вдоль стены. Когда их глаза привыкли к полумраку, увиденное поразило их до глубины души. Высокий сводчатый потолок венчал огромную каменную залу, которая могла бы в себя вместить не один такой клан. Они стали перемещаться крохотными шагами дальше, ища глазами, нет ли в стенах каких-нибудь укромных уголков. В дальнем конце пещеры по стене сочился еще один ручеек, образуя мрачный пруд, окруженный полосой грязи. Сразу за прудом стена круто поворачивала к выходу. Следуя вдоль западной стены, путники увидели темные отверстия. Бран велел Крэбу остановиться, а сам вместе с Гродом подошел ближе и заглянул внутрь. Их встретила беспросветная тьма. «Грод!» — Бран жестом объяснил, что ему нужно. Пока Бран ждал, его помощник выскочил наружу и, оглянувшись вокруг, направился к серебристой ели. Ее ствол истекал смолой. Грод отломил сучок, и на белом сломе выступили бусинки сока. Он оборвал омертвевшие ветви, мешавшие расти новым побегом, после чего достал из подола каменный топор и, срубив им зеленый сук, очистил его. Привязав с помощью прочной травы смолистый сук вместе с сухими ветками к концу только что изготовленной палки, осторожно достал из хранившегося у него на поясе рога угольки и с зажженным факелом поспешил в пещеру. Вместе с Браном, державшим дубинку наготове, Грод вошел в расщелину. Узкий коридор через несколько шагов круто поворачивал и сразу за поворотом заканчивался еще одной пещерой, значительно меньше первой и практически круглой формы. Дальняя стена ее была завалена грудой белеющих костей. Подойдя к куче ближе, Бран не поверил своим глазам. Постарался взять себя в руки, подал знак Гроду, и они оба поспешно удалились. Мог-Ур нетерпеливо ожидал их, опершись на посох. Заметив мужчин, выходящих из расщелины, маг насторожился. Нечасто доводилось видеть Брана в таком возбужденном состоянии. По сигналу вождя все трое направились во вторую пещеру. Грот осветил небольшое помещение. Увидев гору костей, Мог-Ур прищурился, бросился к ней и опустился на колени. Порывшись, он нащупал крупный продолговатый предмет. Разгреб прочие кости и достал череп. Сомнений не было. Фронтальный изгиб черепа полностью соответствовал тому, что Крэп носил с собой. Мак откинулся назад, поднял череп и для пущей уверенности почтительно взглянул в глазные отверстия. В пещере жил Урсус. Судя по состоянию костей, медведи обитали здесь не одну зиму назад. Теперь Мог-Ур знал, что так взволновало Брана. Лучшего знамения и представить себе было нельзя. Пещера служила жилищем великого пещерного медведя. Каждая скала тут была пропитана духом огромного существа, почитавшегося кланом превыше всего. Старые кости говорили еще и о том, что долгое время пещера была необитаемой и ожидала того дня, когда ее найдут люди. Найденное кланом жилище оказалось просторным и удобно расположенным, с дополнительным помещением, которое зимой и летом можно было использовать для вечерних ритуалов, и помимо всего дышало непостижимой таинственностью духовной жизни клана. Мог-Ур уже представлял себе будущие церемонии в маленькой пещере. Поиски клана благополучно завершились, убежище было найдено, а стало быть, и первая охота обещала быть успешной. Когда трое мужчин вышли из пещеры, на небе ярко светило солнце, и резкий восточный ветер разгонял облака. Бран воспринял это как хороший знак. Даже если бы небо разверзлось и обрушилось на землю ливнем, даже если бы гремел гром и сверкала молния, все равно он счел бы это хорошим знаком. Ничто не могло испортить ему настроение и рассеять чувство удовлетворения. Он стоял и смотрел на вид, открывшийся у выхода из пещеры. В расселине между двух гор сверкала на солнце водная гладь. Как ему раньше не приходило в голову, что они находятся так близко к воде. Теперь понятно, почему здесь так тепло и такая необычная растительность. Пещера находилась у подножия горной гряды в южной оконечности полуострова, выдающегося во внутреннее море, которое раскинулось посреди материка. Первоначально полуостров соединялся с северной частью большой земли одним широким перешейком, но позже соляная топь образовала еще один подход к высоким горам на востоке. Соляное болото завершалось небольшим внутренним морем в северо-восточной части полуострова. Горы защищали южное побережье полуострова от зимнего холода и лютых ветров, навиваемых с севера ледником. Дувшие с незамерзавшего моря ветры, делая мягкой зиму и прохладным лето, обеспечивали теплом и влагой густые широколиственные леса, характерные для районов умеренно холодного климата. Пещера находилась в наиболее удобном месте, совместившем в себе все преимущества обоих миров. С одной стороны, здесь было теплее, чем в близлежащих краях, с другой не имелось недостатка в лесе, чтобы согреться зимой. Невдалеке раскинулось море, в котором водилась рыба и прочая живность, а на отвесных скалах вили гнезда и откладывали яйца птицы. Лес был своего рода райским садом, в котором с лихвой можно было запастить фруктами, орехами, ягодами, кореньями, овощами и зеленью. По соседству бежали ручьи со свежей водой, но самое главное, пещера находилась в доступном для охоты месте. Близлежащие степи с их сочной растительностью служили пастбищем стадам крупных животных, которые давали людям не только мясо, но и одежду и домашнюю утварь. И охоты. А здешняя земля предоставляла это в изобилии. Бран шел из Мезинбекуда. Лучшего жилища он себе даже не мог представить. «Духи вновь к нам вернулись», — решил он. «А, возможно, и вообще не покидали клан, а просто хотели, чтобы он перебрался в более крупную, более удобную пещеру. Конечно, так оно и есть. Они устали жить в старой пещере, хотели переселиться в новую, поэтому устроили землетрясение, чтобы выселить клан. Возможно, погибшие люди испытывали потребность жить в мире духов, и чтобы заполучить свое, привели нас к этой пещере». Они, верно, меня проверяли. Проверяли как вождя. Вот почему я никак не мог повернуть назад. Бран был рад, что все так вышло. Если б сомнения не сбивали его с избранного пути поисков пещеры, Бран сейчас не шел бы, а бежал, чтобы сообщить новость. Представ перед людьми, трое мужчин могли ничего не говорить. Все и так уже все знали. Иза видела пещеру и, придя от нее в восторг, не сомневалась, каково будет решение Брана. «Теперь он не посмеет бросить Эйлу», — думала она. «Если бы не она, Бран повернул бы назад раньше, чем мы нашли пещеру. Должно быть у девочки сильный и счастливый покровитель». Иза взглянула на стоявшую рядом Эйлу, не подозревавшую, что стала причиной всеобщего возбуждения. «Но раз она такая удачливая, почему тогда она лишилась близких?» Иза покачала головой. «Все-таки воля духов непостижима». Бран тоже посмотрел на ребенка. Увидев Изу, он впервые вспомнил, что это она сообщила ему о пещере, обнаружив ее, когда отправилась вслед за Эйлой. Брана тогда разозлило то, что девчонка гуляла сама по себе, в то время как он велел всем ждать. Но не ослушайся его девочка, они не нашли бы жилья. Любопытно, почему духи привели ее туда первой? Мог-Ур прав. Он всегда прав. Духов не разгневал поступок Изы и появление в клане Эйлы. Так или иначе, но они благоволят к девчонке. Бран скользнул взглядом по калеке, который мог бы занять место вождя вместо него. К счастью для Брана, брат стал в клане Мог-Уром. «Странно, — думал Бран, — что я долгое время не воспринимал его как брата, даже когда мы были детьми. И свыкся он с этой мыслью, лишь став юношей, которому с трудом удавалось владеть собой, качество, необходимое каждому мужчине, в особенности тому, кому судьбой было уготовано стать вождем. Старшему брату тоже приходилось несладко. Его преследовали боли, насмешки от того, что он не мог быть охотником. Казалось, Крэп всегда ощущал, когда Бран был на грани вспышки. Стоило калеке посмотреть на него добрым взглядом или просто сесть рядом, как Брану уже становилось спокойнее от его молчаливого понимания. Дети, рожденные от одной матери, хоть и считались единокровными, но близкие отношения возникали лишь между детьми одного пола, и то только когда они были молоды или в редкие минуты духовной близости. У мальчиков не могли зародиться такие отношения с девочками, а у девочек с мальчиками. Так у Крэба был брат по крови и по духу, у Изы же только братья по крови. Порой Бран жалел Крэба, но, преклоняясь перед нравственной силой и знанием Мог-Ура, забывал о его увечье. Вождь видел в нем даже не человека, а великого шамана, к мудрому совету которого приходилось частенько прибегать. Вряд ли Крэб жалел, что не стал вождем, но никто не мог сказать, страдал ли он от того, что не имел женщины и детей. Иногда его жизнь была согрета женским теплом, но своей женщины Крэб не имел. Никогда не учился охотиться, не увлекался занятиями нормального человека, он был магом, магом с большой буквы. Бран не имел представления о магии и почти ничего не знал о духах, зато был вождем, имел свою женщину и отличного парня. Ему доставляло удовольствие думать о Бруде и о том, что предстоит вырастить из него достойного вождя. На следующую охоту, охоту для пещерного пира, размышлял он, я непременно возьму его с собой. Эта охота может стать его посвящением в мужчины. Если ему удастся кого-нибудь забить, мы включим обряд его посвящения в вечерний ритуал. Вот уж Эбра им будет гордиться. Он ведь такой сильный и храбрый. Правда, немного своевольный, но со временем непременно научится усмирять свой нрав. Теперь, когда у нас есть жилище, пора подумать о запасах на зиму. Мальчику скоро 12, достаточно взрослый для вечерних церемоний. А они обещают быть особенными. Иза будет готовить напиток. Иза. Что мне с ней делать? С этой девчонкой? Какая-то она странная. Но Иза к ней привязалась, верно потому, что долго не имела своих детей. Скоро у нее будет ребенок, но мужчины, который бы ее содержал, пока что нет. Вместе с Эйлой нужно будет заботиться сразу о двоих. Иза уже не молода, беременна, но имеет положение в клане и владеет магией растений. Она могла бы оказать честь любому мужчине. Возможно, кто-нибудь и взял бы ее на правах второй женщины, если бы не эта чудная девчонка. Но духи ей благоволят». Хорошо, что я не прогнал ее прочь. Не то чего доброго, они опять разгневались бы и наслали бы землетрясение. От этой мысли Бран содрогнулся. Это Иза сообщила мне о пещере и, конечно, заслуживает благодарности, но только неявной. Позволю ей оставить девочку, вот и будет ей благодарность, тем более, что ребенок не из клана. Интересно, как к этому отнесутся духи. У нее нет даже тотема. Как можно позволить ей жить в клане? Вот духи, не понимаю я вас. Крэп, — обратился Бран к магу. Тот, удивившись, что Бран обратился к нему по личному имени, заковылял к вождю, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Это девочка та, которую подобрала Иза, ведь она не из клана Мог-Ур». Не зная, с чего начать, приступил к разговору Бран. Крэп молча ждал. «Ты мне сказал, пусть Урсус решит, жить ей или нет. Судя по всему, он сделал выбор. А что нам делать с ней теперь? Она не из клана, у нее нет покровителя. Наши тотемы ни за что не позволят никому из другого клана готовить для них пещеру. Принимать участие в церемонии освящения можно только тем, чьи духи будут в ней жить. Эйла чересчур мала. Одна она не выживет, да и Иза хочет ее оставить. Но как быть с пещерной церемонией?» Откровенный разговор не застиг Крэба врасплох. «У девочки есть покровитель, Бран, причем очень сильный. Мы пока что его не знаем. Зато знаем, что на нее напал пещерный лев, и она отделалась всего несколькими царапинами». «Пещерный лев. Не всякому охотнику удается так легко от него отделаться». «Вот именно. К тому же она долго бродила одна, страдала от голода, но не погибла, а оказалась на нашем пути, чтобы в конце концов ее подобрала Иза. И заметь, ты этому не препятствовал, Бран. Она чересчур мала для такого тяжкого испытания», — закончил Крэп. «Но, полагаю, девочку испытывал ее покровитель. У нее очень сильный тотем и к тому же счастливый. Мы все могли бы разделить ее удачу, если это уже не произошло. Ты имеешь в виду пещеру?» «Прежде всего, пещеру показали ей. Мы едва не повернули назад, хоть ты привел нас совсем близко к цели, Бран. Меня вели духи Мог-Ур. Им нужно было новое жилище. Да, конечно, они тебя вели, но все же прежде показали пещеру ей. Я уже об этом думал, Бран. У нас два ребенка, которые не знают своих тотемов. У меня не было времени этим заняться, важнее всего было найти новую пещеру. Думаю, мы проведем ритуал обретения тотема для этих детей сразу после того, как осветим пещеру. Это принесет им удачу и порадует их мам. А как быть с девочкой?» «Я поразмышляю насчет тотемов этих двух детей, а заодно и о ней. Если ее тотем явится мне в медитации, я и ее включу в церемонию. От нее почти ничего не потребуется, и мы сразу сможем принять ее в клан. Тогда вопрос, что с ней делать, отпадет сам по себе». «Принять ее в клан? Она же не из наших. Кто подал тебе такую мысль? Этого нельзя делать. Урсус будет недоволен». «Ничего подобного мы себе не позволяли», — возмутился Бран. «Я даже не думал делать ее членом клана, я только хотел узнать, как отнесутся духи к тому, чтобы она с нами пожила до поры до времени». «Иза спасла ей жизнь, Бран. Она хранит частичку души девочки, а это уже делает ребенка частицей клана. Ребенок был на пороге смерти, но остался жив. Это все равно, что заново родиться, родиться в клане». Крэб заметил, что у Брана заходила челюсть, и поспешил предупредить его возражение. «Случается, что люди из одного клана переходят в другой, Бран. Ничего необычного в этом нет. Было время, когда молодежь из разных племен образовывала новые кланы. Помнишь, как на последнем сходбище два небольших клана решили объединиться в один? Они вымирали, детей с каждым годом рождалось все меньше и меньше, а те, что рождались, не всегда доживали до года. Так что принимать кого-то в клан – дело не новое», — обосновал свой ответ Крэб. «Верно. Люди порой переходят из одного клана в другой, но эта девчонка из других. Ты даже не знаешь, станет ли с тобой говорить ее покровитель. А если даже и станет, то как ты его поймешь? Я даже не могу ее понять. Неужели ты в самом деле думаешь, что сможешь это сделать, отыскать ее тотем? Я могу лишь попробовать. Обращусь за помощью к Урсусу. У духов свой язык, Бран. Если ей суждено быть в клане, ее покровитель найдет способ дать мне это понять. Пусть даже тебе удастся найти ее тотем», — после некоторого раздумья продолжил Бран. «Но кто из охотников захочет взять ее под опеку? Иза с ее будущим ребенком и так будет кому-то в тягости, а охотников у нас не слишком-то много. Ее мужчина не единственный, кто погиб при землетрясении. Его участь разделил и сын женщины Грода, а ведь он был совсем еще молодой и сильный. А также мужчина Аги. Он оставил без опеки двоих детей и ее мать». Горечь промелькнула в глазах вождя при воспоминаниях о потере клана. «И еще, Ога», — предложил Бран, — «сначала погиб мужчина ее матери, а вслед за ним в пещере умерла и сама мать. Я предложил Эбре взять девочку к нам. Ога вот-вот станет женщиной. Я собираюсь ее отдать на попечение Бруду. Он будет рад. Рассуждая, он на мгновение ушел от темы. Мужчинам и без чужой девочки хватает забот, Мог-Ур. Прими я ее в клан, кто тогда согласится взять к себе Изу? А кому ты собирался отдать ее до того времени, как девочка вырастет? Спросил одноглазый калека. Бран почувствовал неловкость, но не успел ответить, так как Крэб продолжил. Не стоит обременять охотников, Бран. Об Изи с девочкой позабочусь я. Ты? А почему нет? У меня будут жить одни женщины. По крайней мере, пока. Разве я, как шаман, не имею права на долю от каждой охоты? Прежде я никогда об этом не заявлял, но теперь могу это сделать. Чем взваливать груз забот на одного охотника, пожалуй, будет лучше каждому охотнику выделять определенную долю мне. Я давно собирался поговорить с тобой насчет отдельного очага для меня с Изой, пока ее не возьмет к себе кто-нибудь из мужчин. Мы с ней давно делим один очаг, мне трудно будет отойти от многолетней привычки. К тому же Иза врачует мои больные суставы. Если у нее родится девочка, я позабочусь и о ней. А если мальчик, ну тогда и будем решать. Бран недолго поразмышлял над его словами, а почему бы и нет? Так будет даже проще, только зачем Крэб все это делает? Неважно, где будет жить Иза, она все равно будет заботиться о его здоровье. Зачем человеку его возраста вдруг брать на себя хлопоты о маленьких детях? Может, он чувствует ответственность за девочку? Брану была не по душе мысль принять в клан чужого ребенка. Лучше бы такой вопрос вообще не возникал. Но жить рядом с человеком, на которого законы клана не распространялись, было еще хуже. Уж лучше сделать ее членом клана и научить, как подобает вести себя женщине. Словом, Бран не видел причин чинить брату препятствия. «Ладно, если ты найдешь ее покровителя, мы возьмем ее в клан, Мог-Ур. И пусть она будет с тобой, по крайней мере, до тех пор, пока Иза не родит». Первый раз Бран поймал себя на том, что желает, чтобы у Изы родилась девочка. Приняв решение, Бран ощутил, будто с его плеч свалился груз. Ему долго не давал покоя вопрос, что делать с Изой, но он всякий раз откладывал его на потом. Тогда у него были заботы поважнее. Вместе с Крэбом он не столько принял важное решение, как вождь клана, сколько решил личную проблему. С того момента, как погиб мужчина Изы, Бран нисколько не прикидывал, куда пристроить ее с будущим младенцем, склонялся к тому, что придется их вместе Крэбом брать к себе. На его попечении уже были Брут и Эбра, а теперь еще Ога. Лишние люди у очага не вселяли в него энтузиазма. Ему негде было бы даже отдохнуть. К тому же вряд ли такое решение понравилось бы его женщине. Эбра неплохо ладилась с сестрой Брана, но не настолько, чтобы жить у одного очага. Женщина Брана втайне завидовала Изи. В любом другом клане Эбра имела бы положение первой женщины. Но Иза принадлежала к непрерывной ветви женщин-целительниц, которых почитали в клане выше всех остальных. У нее было собственное положение, не зависящее от заслуг ее мужчины. Когда Иза подобрала девочку, Бран боялся, что на него ляжет забота и о ней. Вождю даже не приходило в голову, что Мог-Ур может взять всю ответственность за них на себя. Крэб не был охотником, но имел массу других достоинств. Сбросив с себя груз забот, Бран поспешил к соплеменникам, чтобы сообщить им то, о чем они уже догадывались. «Наш поход закончен. Мы нашли пещеру», — означал его жест. «Иза!» — Крэб обратился к ней, когда она заваривала ивовый чай для Эйлы. «Сегодня вечером я не буду есть», — Иза, понимающе кивнула. Она знала, что он собирался перед церемонией медитировать, а перед этим он никогда не ел. Клан разбил лагерь рядом с ручьем у подножья пологого холма, ведущего в пещеру. Прежде чем поселиться в новом жилище, нужно было провести особый ритуал освящения. Но вряд ли его можно было провести как следует. Все были слишком взволнованы, и чуть ли не каждый находил для себя повод хоть одним глазком заглянуть внутрь будущего жилища. Женщины, собиравшие хворост, в основном находили его у входа в пещеру, а мужчины шли следом, якобы приглядывая за ними. Народ был возбужден от радости. Такого настроения у них не было со времени землетрясения. Снаружи пещера всем очень нравилась, и хотя трудно было разглядеть, какова она внутри, все же новое жилище казалось гораздо просторнее прежнего. Женщины с восторгом взирали на кристально чистый ручей. Теперь им не придется далеко ходить за водой. И с трепетом предвкушали пещерный ритуал, один из немногих, к участию в котором допускались представительницы слабого пола. Крэп удалился от всех в тихое местечко, чтобы ему никто не мешал все обдумать. Проходя мимо ручья, несущего свои воды в море, он вновь ощутил теплый южный ветерок, теребивший ему бороду. На ясном вечереющем небе едва виднелись убегавшие вдаль облака. Пробираться сквозь густую и пышную растительность было довольно трудно, но он этого почти не замечал, потому что был глубоко погружен в свои мысли. Неожиданный шум в кустах заставил его встрепенуться. Единственной защитой от неприятеля ему служил походный посох. Правда, в сильной руке Крэба и он был грозным оружием. Мог-Ур держал его наготове. Когда из кустов донеслось фырканье и хрюканье, ветки зашевелились, и послышался треск. Пред ним во всей красе предстал огромный сильный зверь на коротких крепких ногах. По обеим сторонам его морды торчали острые клыки, скорее походившие на бивни. Крэб узнал его сразу, хотя прежде никогда не видел. Кабан, враждебно покосившись на калеку, дикая свинья нерешительно потопталась на месте, после чего, не удостоив шамана вниманием, вскоре ушла в освояси. Облегченно вздохнув, Крэб двинулся дальше вдоль ручья. Он остановился на узком песчаном берегу, расстелил накидку и, положив на нее череп, сел напротив. После нескольких формальных жестов, призывающих дух Урсуса, он мысленно сосредоточился на младенцах, которым нужен был духовный покровитель. Дети всегда вызывали интерес у Крэба. Сидя среди соплеменников, он любил со стороны наблюдать за малышами. Одному из младенцев, рослому крепышу, было всего полгода. С рождения он то и дело издавал грозный крик, в особенности, когда просил есть. Обнюхав носиком мамочку, зарывался в ее грудь и, отыскав сосок, предавался приятному занятию, урча от удовольствия. Точь-в-точь, как недавно повстречавшийся Крэбу кабан. При этой мысли маг невольно улыбнулся. Кабан — достойное и умное животное. Страшные клыки представляли большую опасность, когда зверь приходил в ярость, а короткие ноги, в случае чего, могли развить удивительную скорость. Любой охотник счел бы за честь иметь такой тотем. В этих краях кабану жилось очень привольно. Его дух вполне мог найти себе укромное место в новой пещере. «Конечно, никто иной, как кабан, покровитель мальчика», — решил Крэб. «Не зря же этот зверь повстречался мне на пути». Крэб остался доволен выбором и тут же перешел ко второму ребенку. Им была Оуна, родившаяся накануне катастрофы, во время которой у ее матери погиб мужчина. Ворн, четырехлетний брат малышки, остался единственным мужчиной у их очага. «Аге скоро потребуется другой мужчина, который мог бы позаботиться, к тому же и о ее матери», — размышлял Могур. «Но это решит Бран. Мое дело думать об Оуне, а не о ее матери». «Девочке нужен покровитель поизящнее», — продолжал Крэп, — «и не сильнее, чем у мальчика, иначе он может изгнать из нее плодотворящую сущность, и она не будет иметь детей». Тут он вспомнил об Изи. Ее тотем антилопа оказался слишком сильный и долгое время неподвластный покровителю ее мужчины. Хотя, возможно, ему так и не удалось сломить ее. Мог-Ур не раз об этом думал. Тайны магии были открыты Изи больше, чем кому-либо другому, но счастья в жизни с мужчиной ей это не принесло. По многим причинам Крэп не винил ее. Она всегда была во всем безупречна. Теперь целительница осталась одна, а Крэп, хоть и не станет в полном смысле ее мужчиной, но будет заботиться о ее пропитании. Стать ее мужчиной Крэп не мог. Это означало нарушение традиций клана. К тому же он давно не испытывал потребности в женщине. С Изой ему всегда было уютно. Долгие годы она заботилась о нем, но в их отношениях оставалась некоторая отчужденность, от которой он надеялся теперь избавиться. Возможно, благодаря Эйле. Вспомнив, как детские ручки обвели его шею, Крэп ощутил прилив тепла. «Ладно, об этом после», — сказал он себе. «Прежде всего, Оуна». Малышка была тихим ребенком и всегда серьезно таращила на него крупные круглые глаза. Разглядывала она все подряд, будто проявляла ко всему огромный интерес. Перед внутренним взором Крэба появилась сова. Не слишком ли сильна эта птица для девочки? Хотя сова хищник, но охотится только на маленьких зверьков. При таком тотеме у женщины, мужчине нужно иметь покровителя посильнее. Не исключено, что именно такой мужчина ей будет нужен. «Сова так сова», — заключил он. «Каждой женщине нужен мужчина с сильной защитой», — продолжал размышлять Крэп. «Не потому ли я не нашел себе избранницу? Какую силу может представлять собой косуля? Уиза покровитель гораздо сильнее». Давно Крэп не думал о доброй, застенчивой косуле, как о своем тотеме. Кстати, она, как и кабан, тоже обитала в здешних чащах. Могур был одним из немногих, имевших два тотема. У Крэба им была косуля, а у Могура — Урсус. Урсус, Пелаус, пещерный медведь, косматый травоядный гигант, вдвое выше и втрое тяжелее своих плотоядных собратьев, самый крупный из всех известных на Земле представителей этой породы. Обычно он спокоен, и нужно сильно постараться, чтобы разъярить его. Но как-то однажды взбешенная медведица-мать напала на беззащитного мальчика-калеку в забытии бродившего вблизи ее детеныша. Беднягу, подранного, истекающего кровью, с изуродованным лицом и вырванным глазом, вскоре нашла мать и спасла ему жизнь. Огромное чудовище раздробило ему руку, и ее пришлось отрезать ниже локтя. Вскоре после этого случая Мог-Ур, его предшественник, избрал мальчика в преемники. Шаман сказал, что Урсус испытывал Крэба, еще достойным своего покровительства, в знак чего отнял у мальчика глаз. Оставленные шрамы полагалось носить с гордостью, поскольку они тоже были знаками нового тотема. Урсус никогда не позволял своему духу войти в женщину и зачать ребенка. Своей защиты пещерный медведь удостаивал лишь избранных, причем далеко не каждый из них после страшного испытания оставался жив. Глаз был слишком дорогой ценой, но Крэп ни о чем не жалел. Он был Мог-Уром. Ни один маг не владел подобной силой, которая, по его глубочайшему убеждению, досталась ему от Урсуса. Теперь же Мог-Ур просил у него помощи. Взявшись за амулет, он просил дух пещерного медведя представить ему тотем девочки из чужого племени. При этом он был далеко не уверен, что получит ответ. Крэп сосредоточился на девочке, вспоминая то немногое, что знал о ней. Эйла прилюдно проявила ко мне расположение, невзирая на страх и осуждение со стороны других. Редкая черта для девочек, которые при моем приближении обычно прячутся за мам. Она любознательна и быстро всему учится. В сознании у него стала вырисовываться какая-то картинка, но он от нее отмахнулся. «Нет, этого не может быть, она же девочка, а это не женский покровитель». Отогнав от себя видение, он стал повторять все сначала, надеясь, что получит другой ответ. Перед его внутренним взором возникла бескрайняя степь и стая пещерных львов, лениво греющихся на знойном летнем солнце. Среди них были два детеныша. Один, весело прыгая по высокой траве, с любопытством совал свой нос в норки грызунов и при этом насмешливо рычал. Это была будущая львица, главный охотник стаи. Это она будет приносить добычу своему спутнику жизни. Подскочив к косматому собрату, она стала подбивать его на игру, но, не добившись результата, стала задирать взрослого льва, шлепая лапой по его морде. Делала она это нежно, можно сказать, даже любя. Тот опрокинул ее и, прижав лапой к земле, стал лизать длинным шершавым языком. «Пещерные львы тоже воспитывают детенышей в любви и строгости», — подумал Крэп, любуясь картиной домашнего блаженства. Мог-Ур попытался избавиться от видения и вновь сосредоточиться на девочке, но картина осталась прежней. «Урсус», — обратился Крэп за помощью, — «неужели пещерный лев? Женщине нельзя иметь такого сильного покровителя. Она же не сможет найти себе достойного мужчину». Никто из их клана не имел такого покровителя. Да и в других кланах таких людей были единицы. Он вновь восстановил перед собой образ высокой девочки с прямыми ручками и ножками, плоским лицом, выпуклым лбом и бледной безволосой кожей. Даже глаза у нее горели ярче обычного. «Из нее вырастет некрасивая женщина», — подумал Крэп. «Такая, пожалуй, не приглянется ни одному мужчине». И мысль о том, что и его избегали женщины, даже когда он был моложе, невольно промелькнула у него в голове. Возможно, ее тоже ждет такая участь. Что ж, поскольку Эйле придется прожить жизнь без мужской защиты, ей нужен сильный духовный покровитель. Но неужели пещерный лев? Он постарался припомнить, не было ли когда в клане женщины с таким тотемом. Но она из другого клана, напомнил он себе, и, несомненно, дух защитник у нее очень силен, иначе она не осталась бы в живых, пещерный лев задрал бы ее насмерть. Он напал на нее, но не убил, хотя, может, и не нападал, может, он ее испытывал. Вдруг Крэба осенила догадка, и все сомнения развеялись, теперь он был уверен. Даже у Брана не останется сомнений. Пещерный лев пометил девочку 4 параллельными рубцами, которые останутся у нее на всю жизнь. Именно такой знак пещерного льва Мог-Ур вырезает на теле юноши во время церемонии посвящения. 4 параллельные полосы на бедре. Они вырезались на бедре юноши, но она была девочкой с теми же знаками. И как ему это раньше не пришло в голову? Должно быть, лев знал, что в клане отнесутся к ней с недоверием, поэтому во избежание ошибки пометил ее сам, причем знаками, принятыми в клане. Так он решил изъявить клану свою волю. Он хотел, чтобы она жила с нами. Для этого он отнял у нее родных и близких, но зачем? И Мог-Ур ощутил то же неприятное ощущение, что испытал после церемонии в день, когда нашли девочку. Он бы назвал его дурным предчувствием с оттенком некой безмятежной надежды. Мог-Ур стряхнул с себя это ощущение. Еще никогда прежде тотем не проявлял себя так явно. Именно поэтому Крэб пребывал в некой безмятежности. Значит, покровитель девочки — пещерный лев. Он избрал ее так же, как Урсус избрал меня, заключил Мог-Ур, уставившись в пустые глазницы черепа. Всякий раз, постигая волю духов, он не уставал восхищаться тем, как они заявляли о себе. Теперь все стало на свои места. Он был спокоен и одновременно потрясен. Зачем девочке потребовалась такая сильная защита? Глава 5. Темная листва деревьев шуршала под легким ветерком, вырисовывая причудливые тени на вечернем небе. Лагерь стих, готовясь ко сну. Иза сидела подле спящей Эйлы у тлеющего костра и раскладывала перед собой содержимое карманов, то и дело поглядывая, не показался ли Крэб. Он пошел в незнакомый лес один, без оружия, и в случае опасности не смог бы даже защитить себя. Беспокойство Изы нарастало с каждой минутой. Пока еще не стемнело, она обследовала окрестности, собираясь пополнить запасы целебных трав. В новой пещере ей будет отведен для них специальный уголок. А пока она обходилась тем, что было в сумке, в разных отделениях, в которых хранились средства первой помощи — сушеные листья, цветы, коренья, клубни и древесная кора. Без сумки Иза не ступала ни шагу и скорее рассталась бы с одеждой, чем с этой бесценной ношей. Наконец вдали показался хромающий мужчина, и у Изы отлегло от сердца. Она бросилась подогревать еду и кипятить воду, чтобы заварить ему любимый травяной чай. Приблизившись к костру, он опустился на землю рядом с Изой, которая складывала маленькие мешочки в большой. «Как дела у девочки?» — осведомился он. «Уже лучше, боль почти прошла, она спрашивала о тебе». В душе порадовавшись, Крэб сказал: «Сделай ей к утру амулет, Иза». Целительница покорно кивнула и принялась суетиться с едой. Она не могла усидеть на месте, ее переполняла радость. Эйла останется с ними. Значит, Крэб общался с ее духовным покровителем. Сердце целительницы сильно забилось от волнения. Матери двух других детей уже приготовили амулеты. Они были уверены, что на вечерней церемонии узнают тотемы своих детей. Младенцам это предвещало удачу, а молодых мам буквально распирало от гордости. Любопытно. Почему Крэба так долго не было? Должно быть, узнать покровителя Эйла оказалось непросто. Изу подмывала расспросить о нем Мог-Ура, но она подавила свой порыв. Ответа все равно не последовало бы, да и ни к чему было опережать события. Скоро это станет известно всем. Она положила Крэбу еду и налила ему и себе чай. Они сидели молча, пребывая в атмосфере любви и тепла. Кроме них весь лагерь спал. «Поутру охотники отправляются на охоту», — произнес Крэб. «Если им повезет с добычей, то церемонию проведем на следующий день. Успеешь подготовиться?» «Я проверила сумку. У меня есть все, что надо. Я подготовлюсь». Иза подняла мешочек. Он отличался от других буро-коричневого цвета с красно-желтым порошком, смешанным с медвежьим жиром, применявшимся для выделки медвежьей кожи, из которой был сделан сам мешочек. Женщины клана никогда ничего не подкрашивали этим священным цветом, но каждый член клана хранил комочек красной охры в своем амулете. Обладательницей священнейшей реликвии была Иза. Завтра утром я совершу обряд очищения. Крэп снова что-то промычал. Это была принятая в клане уклончивая форма ответа мужчины женщине. Ей как бы давали понять, что ее услышали, но не придали большого значения словам. Немного помолчав, Крэп поставил свою чашку и посмотрел на сестру. «За тебя и за девочку, а также за твоего будущего ребенка, если родится девочка, теперь будет отвечать Мог-Ур. Ты будешь жить у моего очага, Иза». С этими словами он, оперевшись на посох, поднялся и поковылял спать. Иза хотела было встать, но ошеломленная известием словно приросла к месту. Услышать такое она ожидала меньше всего. Хотя своего мужчины у нее не было, в клане были и другие, которые могли бы взять на себя заботу о ней. Как она ни старалась не думать о том, что с ней будет, мысли эти не шли у нее из головы. Да и какая разница, что у нее на душе, если Бран все равно не станет ее слушать. Все, что она себе рисовала, либо ее не устраивало, либо было почти неосуществимо. Так, например, она могла бы стать женщиной Друка. Он остался один, потеряв мать Гува во время землетрясения. Иза уважала Друка, никто не умел мастерить такие инструменты, как он. Далеко не каждый в клане мог вытесать из кремня топор или кирку, а у Друка к этому делу был сущий талант. В его руках камень обретал любую желаемую форму. Его ножи, кирки и прочие орудия труда высоко ценились в клане. Будь на то воля Изы, она выбрала бы Друка. С матерью Гува у него были теплые и нежные отношения. Но, скорее всего, рассуждала Иза, ему отдадут Агу. Она моложе и уже имеет двоих детей. Недалек тот день, когда ее сыну Ворну потребуется наставник для обучения охотничьим приемам, а малышке Овне взрослый мужчина, чтобы заботиться о ней, пока она вырастет. Возможно, Друг изъявит желание взять под свою опеку и Абу, престарелую мать Аги. У тихой, размеренной жизни мастера наступит конец. У Аги нет той чуткости, которой отличалась мать Гува, но Другу все равно нужна женщина. К тому же недалек час, когда Гув отделится и станет жить своим очагом. О Гуве, как о будущем мужчине Изы, не могло идти и речи. Он был чересчур юн, почти мальчик, и еще не знал женщины. Бран ни за что не дал бы ему старую женщину, да и сама Иза скорее относилась бы к нему как к сыну. Иза могла бы присоединиться к очагу Грода и Луки, или даже к Зугу, прежде жившему с матерью Грода. Грод, человек чопорный и необщительный, но отнюдь не жестокий, был глубоко предан Брану. Иза не возражала бы стать даже его второй женщиной, если бы не Ука. Сестра Эбры не могла простить целительнице того, что в клане ей оказывали почитание, скорее положенное женщине-вождя. К тому же, похоронив юного сына, Ука так глубоко по нему тосковала, что смягчить боль утраты не могла даже ее дочь Овра. «Да, у этого очага хватает горя», — заключила про себя Иза. «Вряд ли можно было рассчитывать на очаг Круга. Ика, его женщина и мать Борга, была открытой и приятной в общении. Беда заключалась в том, что они с Кругом были очень молоды, а с ними жил старик Дорф, бывший мужчина матери Ики, с которым у Изы не складывались отношения. Оставался Бран. Стать его второй женщиной Иза не могла, поскольку приходилась сестрой, да и не хотела, поскольку имела свое положение в клане. У очага Брана, по крайней мере, ее ожидала бы лучшая участь, чем судьба той пожилой женщины, что наконец нашла пристанище в мире духов во время землетрясения. Та, что пришла из другого клана, давно потеряла своего мужчину и кочевала от одного очага к другому, будучи всем обузой. Это была самая обыкновенная женщина, не имевшая ни положения, ни заслуг. Возможность делить очаг с Крэбом даже не приходила Изи в голову. Ни один человек в клане не вызывал у нее большего уважения. И Эйла ему пришлась по душе. «Лучшего выхода придумать нельзя», — рассмышляла Иза. «Но если у меня родится мальчик, ему понадобится охотник-наставник, которого Крэб заменить не сможет». «Я могла бы кое-что выпить и потерять ребенка», — продолжала рассуждательно. «И тогда у меня точно не было бы мальчика». Она постучала себя по животу и покачала головой. «Слишком поздно могут возникнуть осложнения». К тому же ей хотелось иметь ребенка, и, несмотря на возраст, беременность протекала гладко. Ребенок, судя по всему, должен был родиться нормальным и здоровым, а в клане очень ценили детей. «Лучше буду молить Тотем, чтобы родилась девочка», — решила Иза. «Он знает, что я всегда ее хотела. Если только он пошлет мне дочку, я со своей стороны сделаю все, чтобы она родилась здоровой. Иза знала, что рожать в ее возрасте небезопасно, поэтому ела ту пищу и целебные травы, которые помогали избегать неприятностей. Хотя ей еще не доводилось стать матерью, целительница знала о беременности и уходе за ребенком больше любой другой женщины. Она принимала все роды в клане и делилась знаниями со всеми женщинами. Но существовали и тайные сведения, которые передавались только от матери к дочери. Даже под страхом смерти она не открыла бы их никому, тем более мужчине. Узнав он их, непременно наложил бы на них запрет. Секрет хранился только благодаря тому, что ни один человек не расспрашивал врачевательницу о ее магии. Откровенно говорить на эту тему издавна считалось неприличным, а со временем стало запретным. Прояви кто-нибудь интерес к этому, ей пришлось бы поделиться своими знаниями. Сама же Иза об особых магических средствах никогда не заговаривала, но на вопрос мужчины, если бы таковой возник, была бы вынуждена ответить. Женщина не имела права отказывать мужчине, а лгать люди клана не умели. Их язык общения, включавший в себя многообразные, едва различимые друг от друга жесты, движения и мимику, мгновенно обнаружил бы малейшую фальшь. К тому же говорить неправду никому даже не приходило в голову. Самое большее, на что они были способны в этом смысле, это нарочито отмалчиваться, что обычно становилось явным, но тем не менее не запрещалось. Иза никогда не упоминала о том, что узнала от матери и что применяла постоянно. Она владела магией предотвращать беременность, другими словами, предотвращать проникновение тотема мужчины вплоть женщины. При этом мужчина, с которым она жила, даже не догадывался, почему у нее до сих пор нет детей. Считалось, что женщина не беременеет, если тотем мужчины слишком слаб и не может одолеть тотем женщины. Желая унизить сожителя, Иза принимала специальные травы. Она хотела, чтобы он и все в клане думали, будто зачаточный элемент его тотема чересчур слаб и не способен сломить ее защиту, как бы мужчина ее ни бил. Предполагалось, что мужчина прибегает к побоям, чтобы покорить женский тотем. Но Иза знала, что ее сожитель получал от них удовольствие. Поначалу она думала, что если у нее не будет детей, он отдаст ее другому мужчине. Она ненавидела самодовольного хвостуна задолго до того, как заняла место у его очага. Узнав, что ее отдают под его опеку, она в отчаянии бросилась за помощью к матери, но та ей могла лишь посочувствовать. Однако, вопреки ожиданиям Изы, сожитель никому ее не отдал. Она была целительницей, женщиной высокого положения в клане. Повелевая ею, он тешил свое самолюбие, а когда возникали сомнения в его мужской полноценности и силе тотема, стал пускать в ход кулаки. Хотя побои с благими намерениями в клане не возбранялись, Иза почувствовала, что Брану было не по нутру. Она могла поклясться, что на месте прежнего вождя Бран ни за что бы не отдал ее этому негодяю. Побороть женщину еще не значит доказать свою мужественность, считал он.